13-я история в письмах. Из письма Заводчикова Николая Дмитриевича, Оренбург. В начале войны я потерял родных, фамилию, национальность, место и год рождения. Все это произошло в Псковской области, может быть, и не точно. Как мне помнится, зимой у печки мы стояли по росту. Я самый маленький Коля, затем сестренка Нюра, ее называл, кажется, Нюней, и брат постарше Саша. На кровати справа от нас лежала мать. Очень хотелось, чтобы мама возилась с нами, но сестра сказала, что ее тревожить нельзя, она болеет. Этого мне было не понять в мои 3-3,5 года. Я подбежал к кровати и потянул ее за рукав. «Вставай, мама!» Но мать не шевелилась. Подбежали Нюра и Саша. Имена, может, искажаю немного. И тоже не смогли разбудить. Мама была мертвой. Саша побежал на завод за старшим братом Василием. Отца в эти дни не помню. Затем в доме толпились люди, и вскоре мать увезли хоронить. Я тоже просился с ними, но меня не взяли. Было холодно. Потом пришла война. Наш поселок бомбили, отец и я спрятались в окопе, вырытом во дворе. Отец, как мне помнится, был жестянщиком. После того, как затихли взрывы бомб, мы выглянули из окопа. Я попросил показать, как горит дом. Огонь бушевал там, где был наш дом. Озарял все вокруг. Где была сестренка и брат в это время, не помню. Затем я оказался в траншее, заполненной детьми. Отца со мной уже не было. Потом нас, детишек, эвакуировали на повозке. В память врезался один случай, когда над нами пролетал немецкий самолет. Детишки разбежались по полю, и только я с каким-то мальчонкой остался в повозке, уткнувшись в какие-то мешки. Но самолет, к счастью, пролетел дальше. Там впереди был завод, на котором работал мой старший брат Василий. Помню, я сказал об этом мальчишке. В этот момент столбы огня взметнулись к небу там, где только что был виден завод. Потом долго ехали по железной дороге, добрались до детского дома города Актюбинска. Здесь было хорошо, но я постоянно ожидал, что меня возьмет отсюда мама. Откуда мне было знать, что если человек умирает, то он никогда больше не возвращается? Конечно, мать умерла, но, возможно, живы отец, сестра, братья. Возможно, откликнется няня, которая везла меня в далекий Актюбинск и расскажет о моем прошлом. Возможно, кто-то разыскивает меня. Директор детского дома мне сообщила, что я прибыл по эвакуации из Савинцев в марте 42 года. В конце 42 года я был усыновлен очень хорошими людьми. У нас с ними очень и очень родственные взаимоотношения. Они живут в Актюбинске. Я всегда им благодарен. Но мы все вместе хотим отыскать моих родных. Узнать, как сложилась у них судьба. Сердце у меня никак не может успокоиться. Из второго письма Николая Дмитриевича Заводчикова, Оренбург. В ответ на вашу телеграмму сообщаю вам, что письмо от Иосифа Федоровича Беревцева получил. Мне кажется, что данные действительно сходятся. Иосиф Федорович пишет, что мой отец Петр Федорович Белевцев не вернулся с фронта, а мать умерла. Живы сейчас сестра и 4 брата. Но я помню почему-то 2 или 3. Сестру звать Нюра, братьев Саша, Вася, как я и называл их в детстве. затем Володя и Федя. Все они, кроме Федора, уехали из этого Балаклейского района и живут где-то в Донбассе. Если все это так, но мне хочется верить, что они действительно мои родные, то Иосиф Федорович Белевцев, откликнувшийся на передачу, мой родной дядя, брат отца. Правда, многого из того, что он писал в письме, я не помню. И это вполне понятно. Как он пишет, на пункт отправки меня отвозил брат Василий. Если удастся найти его, это значительно ускорит подтверждение. Мне сейчас как-то трудно поверить, что через столько лет можно найти родных. Савинцы, сахарный завод, имена братьев, сестры, смерть матери, пожар хутора – это то, что у меня в памяти осталось на всю жизнь, и это подтверждается. Как трудно ждать письма теперь, 5 дней до хутора и 5 назад. Во скольких письмах читала я подобные слова. Такое нетерпение проявляют многие. Десятилетиями ждет человек свидания с родными, а несколько дней, оставшиеся до встречи, всегда кажутся ему вечностью. Николаю Заводчикову ждать было невмоготу, но зато после утомительных 10 дней он получил почти одновременно из разных мест письма от 4 братьев и сестры. В тот же день он послал мне телеграмму: «Москва, Оренбург. Факты подтвердились, выезжаю родным братьям. Николай Заводчиков». К вечеру пришла еще одна телеграмма. Харьковской, Вишневая. «Заводчиков Николай, наш брат. Встреча 25 февраля. Приезжайте, Устимовку, Вишневая, Белевцевы». Выехать срочно я не могла, но братья писали мне так исправно, что нетрудно было представить себе последовательно всю историю семьи и атмосферу их встречи. Из письма Василия Петровича Белевцева. «Пишет вам Василий, который отдавал в детский дом Николая в 42-м году. Я был самым старшим, и Николая вел я 7 километров пешком. И когда привел его в район, он кричал, не хотел уходить от меня. От моих брюк, за которые он вцепился, 2 девочки постарше оторвали его и унесли в дом. Многое он помнит. В 3,5 года это сверхпамять человека, что ли? Позже искали его, но кроме развалин ничего от детдома не осталось. Часть детей погибла, часть увезли в тыл. Некоторых усыновили. Через 26 лет под другой фамилией Николай вернулся к родным братьям и сестре. Мы всегда были жизнерадостны и здоровы, только сосало под ложечкой. Все же Николай жив или нет? Что с ним? Из письма Александра Петровича Белевцева. «У нас большая радость. Нашелся наш родной брат Белевцев Николай Петрович. 24 февраля в 6 часов вечера собрались родные братья и сестра Николая. Сели за круглый стол по росту. Как стояли возле печки в 42-м году, 18 марта, в момент смерти родной матери. Также за столом сидели все родные и близкие, более 100 человек. Все они приняли участие, можно сказать, в историческом событии, которое произошло в маленьком заснеженном хуторе. Мы спросили Николая, что тебе не хватало? Ведь у тебя есть хорошие отец и мать, хорошая жена. Первое счастье в доме – это дети. У тебя высокое образование». «Да», – радостно улыбаясь, сказал Николай, «мне не хватало только вас, родные мои». В ту суровую войну нам пришлось перенести и принять на свои плечи и холод, и голод. Несмотря на трудные годы и все те шероховатости, которые мы встречали на пути, в Все пять братьев и одна сестра с помощью советского государства получили образование, специальности и в настоящее время работаем. Александр Петрович – механизатор. Василий Петрович – педагог. Владимир Петрович – техник-строитель. Фёдор Петрович – животновод. Нюра Петровна – торговый работник. Николай – старший преподаватель Оренбургского сельхозинститута. Из шести человек – четыре коммуниста. Из письма Фёдора Петровича Белевцева. 26 лет мы, четверо братьев и сестра, с разных концов нашей страны съезжались на родину к празднику и вспоминали, что нет с нами пятого брата Коли. Все мы родились и выросли здесь, в маленьком хуторе, где работали отец и мать в колхозе, куда пришла война и хотела разрушить все живое. Но любовь к родине не выжжешь и огнем. Когда Колю взяли из детдома Заводчиковы, они очень хорошо его воспитали и не заглушили в нем любовь к родным братьям и сестре. Братским советом мы решили, чтобы отец и мать Коли Заводчикова приняли нас в свою семью и стали нам всем отцом и матерью. Дали папе и маме телеграмму с таким содержанием: «Папа, мама, примите нас в свою семью. Саша, Вася, Володя, Федя, Нюра, Коля». Они нам сразу ответили: «Радуемся вашей встрече, принимаем вас в нашу семью». Получила я и письмо от приемных родителей Николая, в котором они сообщали, что у них появились сразу дочь, четыре сына, четыре невестки и 15 внуков. С удовольствием я поздравила их по радио с таким мощным прибавлением семейства. От сестры писем не было, и я грешным делом подумала, что она отнеслась к появлению брата не так горячо, но я ошиблась. На майские праздники приехал из Оренбурга в Москву Николай с женой и маленьким Сашкой. И хотя всего 2 месяца прошло со дня встречи в Устимовке, Анна Петровна, Нюня, воспользовавшись днями отгула, тоже примчалась в Москву, чтобы еще раз повидаться с братом. «Я и в космос готова лететь, чтобы с ним побыть», — шутила она, когда мы сидели в Москве все вместе за праздничным столом. О чем бы ни заходил разговор, Анна Петровна неизменно возвращалась к рассказу о том, как съехались на родину все братья и она со своим мужем, которого братья называют «наш один зять», как колхозники двух сел Устимовки и Морозовки приняли участие в их семейном торжестве. Интересные подробности рассказал сам Николай. Еще из окна вагона я увидел Василия. Он мне сразу показался таким знакомым и родным, что я моментально выскочил на платформу. Подбегаю к нему, он на меня смотрит. Я ему говорю: «Неужели не узнаешь?» А он отвечает: «Нет, вы ошиблись», и отходит в сторону. Я увидел еще 3 братьев, подхожу к ним. Они тоже смотрят куда-то мимо меня. Это было просто ужасно. Я не выдержал и говорю упавшим голосом: «Неужели вы меня не узнаете, братья?» Тут все они бросились ко мне. Оказывается, братья заранее договорились: пусть я первый узнаю их. А Василий, который особенно волновался, потому и отошел от меня, что боялся разрыдаться. У нас огромная радость, а вы совершили еще одно чудо, пишет Л. Сергеенко. И не она одна. Слово «чудо» то и дело мелькает в строчках. И вот вчера я долго и обстоятельно объясняла по радио, что мы не волшебники, что никаких чудес мы не совершаем, что люди находятся по фактам, приметам и воспоминаниям детства И сцепление обстоятельств, естественно, приводит к успешному поиску. А дома меня ждало письмо. Человек, не знающий своей настоящей фамилии, нашел родного брата, потому что помнил, что в детстве укусил его в руку. «Брат нашелся! Ну, это просто чудо!» «Неожиданно для себя!» — воскликнула я. «Честное слово, я теперь вполне подкована, чтобы вступить в теоретический спор с учеными-психологами. Английский писатель Комптон Маккензи в статье «Искусство памяти» пишет: «Многие психологи утверждают, что память всегда ненадежна, так как то, что мы, как нам кажется, помним о самих себе, нам рассказывали, и что часто те воспоминания, на которые мы ссылаемся, на самом деле чистое воображение». Я уверена, если бы эти уважаемые психологи взялись заниматься поисками детей, они бы усомнились в придуманной им теории. После 3,5 лет розысков, в которых я все строю на воспоминаниях детства, могу утверждать, воспоминания ребенка вовсе не плод воображения. Тем детям, что потерялись в дни войны и были подобраны совершенно чужими людьми, никто не мог ничего рассказать об их детстве. Их воспоминания подлинны и принадлежат только им. Во многих случаях, когда человек не знает своего настоящего имени и фамилии, он хватается за подлинность воспоминаний, как утопающий за соломинку. И соломинка действительно спасает. Михаил Кольцов больше 30 лет назад сказал мне в Мадриде: «Чтобы иметь представление о войне, недостаточно побывать на фронте». «А где же еще?» — спросила я. «Вот, завтра пойдем», — ответил Кольцов. Наутро мы вошли в вестибюль большого здания, но только в первую минуту там было пусто и тихо. Вдруг по широкой лестнице одна за другой побежали, словно посыпались девушки в белых халатах, и мужчины с носилками. Еще не успели спуститься последние, как первые уже вносили в вестибюль раненых. Их несли, несли, лежащих навзничь, с бескровными лицами, прибыла новая партия. «Вот она, война!» — невольно прошептала я. «В том-то и дело», — кивнул головой Кольцов. Через 4 года, когда я входила в наши госпитали или встречала эшелоны раненых, я снова повторяла про себя: «Вот она, война». А теперь мне кажется, что для более полного представления о войне я должна была еще и окунуться в поиски. Пришло еще одно радостное письмо от Николая Заводчикова. Впрочем, последние письма всегда бывают радостными, если поиск закончился успешно. Между первым печальным письмом и последним радостным в сущности и заключается весь путь розыска. Для меня эти письма часто и впрямь бывают последними, потому что я далеко не всегда знаю, как складывается потом жизнь тех, с кем меня свели поиски. С последними радостными письмами они уходят от меня. Они уходят, но они остаются в памяти. А вслед за последним письмом вновь приходит чье-то первое, печальное, с которого начинается новый поиск. Сегодня, 7 апреля 1968 года, я могу записать число 330. За 3,5 года соединено 330 семейств, разлученных войной. Матери и дети, сестры и братья больше 1/4 века ждали минуты, когда они увидят друг друга. 330 таких встреч. Нет, встреч гораздо больше. Ведь иногда находят сразу 4 братьев или 2 сестер. Но если представить себе, сколько матерей еще не нашли своих детей, то трехзначное число 330 сразу становится маленьким.